Две реальности, абсолютная и относительная. Абсолютную истину невозможно объяснять, не основываясь на истине относительной. Нагарджуна, Мадхьямака Карика. Чтобы постичь пустотность, большинству из нас требуется время для размышления и медитации на полученных учениях. Когда я объясняю эту тему, одним из первых вопросов, которые мне задают, обычно бывает такой: «Хорошо, если основа реальности пустотна, то откуда все появляется?» Это хороший и на самом деле очень глубокий вопрос. Но взаимосвязь между пустотностью и опытом переживания реальности не так проста, или скорее так проста, что ее легко не заметить. На самом деле, именно из безграничного потенциала пустотности могут возникать, а также перемещаться, изменяться и в конце концов исчезать все явления. Понятие «явление» включает в себя мысли, эмоции, ощущения и даже материальные объекты. Я обнаружил, что вместо того, чтобы вдаваться в обсуждение квантовой механики, области современной физики, исследующей материю на атомном и субатомном уровнях, в которой я, признаться, не специалист, можно лучше всего описать этот аспект пустотности, вновь прибегнув к аналогии с пространством. Во времена Будды пространство считали необъятным открытым простором, который сам по себе является не вещью, а безграничным неопределенным фоном, на котором появляются и через который движутся галактики, звезды, планеты, животные, люди, реки, деревья и прочее. Если бы не было пространства, все эти вещи не могли бы проявляться индивидуально и отчетливо. Для них не было бы ни места, ни фона, на котором их можно было бы наблюдать. Звезды и планеты могут появляться, перемещаться и исчезать только на фоне пространства. Да и мы сами можем стоять, сидеть, входить в помещение и выходить из него только потому, что нас окружает пространство. Наши тела наполнены пространством. Внешние отверстия позволяют нам дышать, глотать, говорить и так далее. Но есть также пространство во внутренних органах, например, в легких, которые расширяются и сокращаются, когда мы вдыхаем и выдыхаем. Сходные взаимоотношения существуют между пустотностью и явлениями. Без пустотности ничто не могло бы возникать, а в отсутствии явлений мы не могли бы переживать на опыте основополагающий фон пустотности, из которой возникает все сущее. Поэтому в каком-то смысле вы должны признать, что между пустотностью и явлениями имеется взаимосвязь, но между ними есть и важное различие. Пустотность или бесконечная возможность — это абсолютная природа реальности. Все, что появляется из пустотности — звезды, галактики, люди, столы, лампы, часы и даже наше восприятие времени и пространства — это относительное выражение бесконечной возможности, приходящее явление в контексте бесконечных времени и пространства. Я хочу воспользоваться случаем, чтобы указать на еще одно чрезвычайно важное различие между абсолютной и относительной реальностью. Согласно буддийскому пониманию и, по-видимому, некоторым западным школам научной мысли, абсолютно реальным можно называть только то, что не меняется, не подвержено влиянию времени и обстоятельств и не может быть поделено на меньшие составные части. Исходя из этого определения, меня учили, что пустотность — неизмеримый, неописуемый потенциал, являющийся форматом всех явлений, не созданный и не зависящий от изменений причин или условий. Это и есть абсолютная реальность. И поскольку естественный ум пустотен, полностью открыт и не ограничен никакими характеристиками, которые можно было бы описать или назвать, то ничто из того, что кто бы то ни было, включая меня, говорит или думает о явлениях, нельзя считать определяющим его истинную природу. Проще говоря, абсолютную реальность невозможно выразить словами, образами или даже символизмом математических формул. Я слышал, что некоторые религии тоже считают, что природу Абсолюта невозможно выразить таким образом, и отказываются описывать Абсолют с помощью понятий или концепций. По крайней мере, в этом буддизм с ними согласен. Абсолют можно постичь только на непосредственном опыте. В то же время было бы абсурдно отрицать, что мы живем в мире, где вещи появляются, меняются и исчезают в пространстве и времени. Люди приходят и уходят, столы ломаются, кто-то выпивает стакан воды, и вода заканчивается. В буддийском контексте этот уровень бесконечно меняющегося опыта известен как относительная реальность. Относительная в сравнении с неизменным и невыразимым состоянием абсолютной реальности. Было бы глупо делать вид, что мы не воспринимаем такие вещи, как столы, планеты и воду, и не имеем мыслей. Но в то же время нельзя сказать, что любая из этих вещей по природе своей обладает полным, самодостаточным и независимым существованием. То, что существует в силу своей собственной природы, по определению должно быть постоянным и неизменным. Такую вещь невозможно разделить на составные части, и она не подвержена влиянию изменчивых причин и условий. Это хорошее интеллектуальное описание взаимоотношения между абсолютной и относительной реальностью. Но на самом деле оно не дает интуитивного или внутреннего понимания, необходимого для настоящего постижения этого отношения. Когда ученики настойчиво просили Будду объяснить связь между относительной и абсолютной истиной, он часто прибегал к метафоре сновидений, показывая, что наш опыт в состоянии бодрствования аналогичен опыту, который мы переживаем во сне. Естественно, что он использовал примеры сновидений, которые были понятны людям того времени — коров, зерно, соломенные крыши и глиняные стены. Я не уверен, что эти примеры оказали бы такое действие на людей, живущих в 21 веке. Поэтому я стараюсь использовать в своих лекциях примеры, более актуальные для аудитории, к которой я обращаюсь. Например, представьте, что вы принадлежите к категории людей, одержимых автомобилями. Вероятно, вас бы взволновал сон, в котором кто-то подарил вам новенькую машину, за которую вам не пришлось бы платить ни копейки. Вам, спящему, было бы приятно получить машину сновидения, кататься на ней и показывать ее знакомым. Но представьте себе, что когда вы в сновидении ведете машину, внезапно появляется еще одна машина и врезается в вас. В результате передняя часть вашей машины полностью разбита, а у вас сломана нога. В сновидении ваше настроение, вероятно, моментально превратится из эйфории в отчаяние. Ваша машина разбита, у вас нет никакой страховки сновидения, а сломанная нога причиняет вам невыносимую боль. Вы можете даже расплакаться во сне, а когда проснетесь, подушка может оказаться мокрой от слез. Теперь я хочу задать вам несложный вопрос. Реально ли машина в сновидении или нет? Конечно, нет, ответите вы. Ее не проектировали конструкторы и не собирали на заводе. Она не сделана из множества частей, из которых состоит реальная машина, и не состоит из молекул и атомов, образующих каждую часть машины. Однако во сне вы воспринимаете машину как нечто вполне реальное. На самом деле вы считаете реальным все, что видите во сне, и реагируете на свои переживания вполне реальными мыслями и эмоциями. Но какими бы реальными ни казались переживания во сне, они не могут быть названы независимо существующими, не правда ли? Когда вы просыпаетесь, сновидения исчезают, и все увиденное во сне растворяется в пустотности, безграничной возможности возникновения чего угодно. Точно так же, учил Будда, любая форма опыта представляет собой видимость, возникающую из бесконечных возможностей пустоты. Как говорится в одном из самых известных учений Будды, Сутре сердца, форма есть пустота, пустота есть форма, пустота — это не что иное, как форма, форма — это не что иное, как пустота. Говоря современным языком, машина во сне — это не самосущая реальная машина. Машина, не обладающая независимой реальностью, — это машина во сне. Машина во сне — это не что иное, как машина, не имеющая собственной реальности. Машина, не имеющая собственной реальности, — это не что иное, как машина во сне. Конечно, можно доказывать, что вещи, которые вы воспринимаете в состоянии бодрствования, нельзя логически сравнивать с событиями, переживаемыми в сновидении. Ведь когда вы просыпаетесь, у вас на самом деле не сломана нога и нет разбитой машины на дороге. Если бы вы попали в аварию в состоянии бодрствования, то могли бы оказаться в больнице и столкнуться с необходимостью платить $1000 за ремонт своего автомобиля. Тем не менее, основа вашего опыта в сновидении та же, что и наяву. Мысли, чувства и ощущения, меняющиеся в зависимости от обстоятельств. Если вы будете помнить об этом, то все ваши переживания в состоянии бодрствования начнут терять свою способность воздействовать на вас. Мысли — это всего лишь мысли. Чувства — всего лишь чувства, а ощущения — всего лишь ощущения. Они приходят и уходят, когда мы бодрствуем, так же быстро и легко, как и в сновидении. Все, что вы переживаете, подвержено переменам в зависимости от меняющихся условий. Даже изменение одного единственного обстоятельства меняет качество вашего опыта. Если бы не было спящего, то не было бы и никакого сновидения. Без ума спящего не возникло бы сновидения. Если бы спящий не спал, ему бы не приснился сон. Для того, чтобы появилось сновидение, все эти обстоятельства должны сойтись воедино.